А пираны качали резиновую лодку, погрузились и поплыли к середине озера. Зарембо связался по радио с поисковой группой, в составе которой был медик. Уговорились, в какую точку выйти, чтобы взять его на борт. Пока доставали погибших из БМП, он взял автомат, бинокль и забрался на сопку, подступавшую вплотную к озеру. Там он выбрал удобную позицию, залег и стал рассматривать прилегающую территорию. Вершины сопок, большие деревья, развалы камней, где мог укрыться наблюдатель. Вроде бы ничего подозрительного, ни одной живой души. То, что самолеты БМП оказались в одном озере, не было случайностью. Где-то рядом была зона повышенного интереса драконов, и кто попадал в нее, либо становился свидетелем их дел, действий, подписывал себе смертный приговор. Лысая сопка, на которую выбросили пожарный десант, находилась неподалеку, в десятке километров от озера. Драконы знали, чей это самолет, кто в нем находится, и как бы разделили его экипаж, заставив парашютистов прыгнуть на пожар, а пилоты Элетнаба загнали в озеро. Если бы Ситников не испугался и не прыгнул, исчезновение Ан-2 до сих пор бы оставалось загадкой. Точно так же они разделили людей, бывших на борту вертолета Ми-2, новых русских и пилотов с егерем. В этой избирательности угадывался определенный смысл. Им не нужны были летчики. Если это так, то можно предположить, что пожарные парашютисты живы, могут в любое время объявиться и всей командой сгреметь в психбольницу. Правда, их космический полет подзатянулся на 3 года, тогда к новые русские вернулись уже через 5 месяцев. Да, 3 года и 5 месяцев. И пока еще не ясна судьба вертолета пограничников, ни члены экипажа, ни пассажиры никак себя не проявили. Заметив, что лодка пошла к берегу, Зарембо спустился к вертолету, так и не обнаружив никакой слежки. Оперативники спустили воздух из лодки и подтащили ее волоком, намереваясь погрузить в машину. На дне лежали останки погибших офицеров и солдата, полупустые, скомканные бушлаты, ватные армейские брюки и валенки, набитые костями. Нашлось их оружие, автомат АКМ и 2 карабина СКС с пустыми магазинами. Трудно поверить, что охотники ездили с незаряженным оружием и, скорее всего, расстреляли все патроны, поскольку карабинов затвора оказались в отведенном положении. Это означало, что в магазине кончились боеприпасы. Лодку погрузили в вертолет, поднялись в воздух и взяли курс на точку, где условились подхватить на борт медика. Через 7 минут полета командир экипажа жестом позвал Зарембо в пилотскую кабину. «Что-то не в порядке с машиной», — доложил он. «Отказывают приборы. Придется идти на вынужденную». У полковника ознобило затылок и заныла старая язва в желудке. «Двигатели тянут?» — спросил он. «Тянут, но приборы. Плевать на твои приборы!» — крикнул Зарембо. — Пока тянут вперед, как будто ничего не случилось. — Есть, — неуверенно ответил командир, побелевший рукой, смахивая пот со лба. Зарембо пристроился в кабине между креслами пилотов, и даже его непосвященному в летное дело глазу стало жутковато смотреть, как пляшут или вовсе стоят на нулях стрелки, как кувыркает самолетик авиагоризонта и мигают какие-то красные контрольные лампы. Еще через 9 минут сработала пожарная сигнализация обоих двигателей. Командир экипажа с вопросительной тоской обернулся к полковнику, однако тот отрицательно мотнул головой и махнул рукой. «Вперед!» Несмотря ни на что, двигатели работали с ровным, привычным воем. Вибрация была в норме, машина хорошо слушалась рулей. «Радиосвязи с базы нет!» — доложил второй пилот. «Сплошные помехи!» «Да хрен с ней, со связью! Вперед!» В следующие 4 минуты ничего не изменилось. Зарембо, как завзятый штурман, на глаз прикидывал курс и знаками указывал командиру направление. До точки, где ждал медик, оставалось еще 10 минут полета, когда второй пилот скинул наушники и схватился за голову. «Что?» — зарычал на него полковник. «Голова! Сильные боли в затылке! Терпей!» Пилот взял ручку шаг газа, закусил губу, но глаза лезли из орбиты. У командира, похоже, было то же самое состояние, но он справился с собой, резко выдыхая через вздутые побелевшие крылья носа. Заремба тоже ощутил тяжесть в затылке, эдакий похмельный синдром, уж знакомый и испытанный в долине смерти. — Смотрите, товарищ полковник, — командир указал влево, — площадка хорошая. Может, сядем?